Глава 26. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 6 марта 2023 года, 20:36. Подставка, на которой стояла ее доска, располагалась в той части квартиры, где, по идее, должны были стоять обеденный стол и стулья. Алекс смотрела на нее каждый день. Когда к ней приходили гости, что случалось нечасто, она задвигала доску ширмой, чтобы скрыть ее от посторонних глаз. В дверь позвонили и отвлекли внимание Алекс от доски. Она подошла к домофону у входной двери и нажала на кнопку. «Да?» «Привет, Алекс, это я», — произнес Гаррет. «Можно мне подняться? Хочу обсудить кое-что по работе». «Конечно». Алекс нажала на кнопку, чтобы отпереть входную дверь. Она подошла к доске и задвинула ширму. Лифт звякнул как раз в тот момент, когда Алекс открыла входную дверь. Через мгновение в конце коридора появился Гаррет. «Хочешь пиво или чего-нибудь еще?» — спросила Алекс, когда Гаррет вошел в квартиру. «Я не против», — ответил Гаррет. Алекс достала из холодильника бутылку «Сэм Адамс» и протянула ему. «Так по какому поводу ты приехал? Что не могло подождать до утра?» «Наверное, могло бы», — сказал Гаррет, сделав глоток пива. «Но я не хотел затевать этот разговор в офисе». Он подошел к окну и посмотрел на потомок. «В деле Байрона Зелла произошло интересное развитие событий». Алекс тяжело сглотнула и изо всех сил постаралась выглядеть равнодушной. «Да? Я все еще работаю над этим делом. Он оказался крепким орешком. В интернете про него мало что есть. Финансовые документы, которые он нам предоставил, выглядят чистыми. Больше я пока ничего не нашла». Гаррет все еще стоял лицом к окну и не сразу ответил, оставив ее слова висеть в воздухе, как неприятный запах. «Так что произошло?» — наконец спросила Алекс. «Байрон Зелл прислал мне электронное письмо. К нему были прикреплены все его финансовые документы». «Правда? Я думала, он уже все нам отдал. Разве не в них ты просил разобраться?» «В них», — ответил Гаррет, отвернувшись от окна. «Поэтому я и удивился, когда он прислал те же самые документы во второй раз». «Да, это... странно». Тут Алекс сделала паузу. «Они полностью совпали с тем, что он нам уже передал?» «Слово в слово». «А, ну тогда, думаю, ты получил ответ на свой вопрос. Байрон Зелл, похоже, не врет. Если только ты не думаешь, что присланные им файлы — подделка». «Нет, они настоящие», — сказал Гаррет, отходя от окна и направляясь на кухню, где стояла Алекс. «Но возникла другая проблема. В документах, которые прислал мне Байрон Зелл, было кое-что еще». «Кое-что еще?» На этот раз тон Алекс был искренним. К письму она приложила только финансовые документы, так что кое-что еще было для нее новостью. «В одном из файлов была детская порнография». «Что?» «Просто жуть», — продолжил Гаррет, не обращая внимания на удивление Алекс. «Так что я оказался в затруднительном положении. По закону я обязан сохранять конфиденциальность финансовых документов, поскольку они касаются непосредственно моего клиента и дела, для которого он меня нанял. Даже если бы в них было что-то гнусное, адвокатская тайна не позволила бы мне сообщить об этом. Но детская порнография — это другое. У меня не было другого выбора, кроме как сообщить в полицию. Если бы я этого не сделал, меня могли бы счесть соучастником преступления. Сейчас власти разбираются в ситуации. Я уверен, что они пригласят команду компьютерных криминалистов, которые разберут компьютер Зелла на мелкие кусочки». «Вот блин», — произнесла Алекс себе под нос. «Итак», — продолжил Гаррет, «ты понимаешь, что меня беспокоит, так что мы можем прекратить эти игры. Мне нужно задать вопрос, и я хочу, чтобы ты сказала мне правду. Без всякой чепухи». Алекс кивнула. «Есть ли какая-то любая связь между электронным письмом с компьютера Зелла и фирмой Ланкастер и Джордан. Алекс понимала, что быстро отвечать нельзя. Она понимала, что Гаррет задает вопрос, который требует тщательного обдумывания. Она вспомнила вечер, когда взломала квартиру Зелла, прокрутила в голове каждую деталь, шаг за шагом, и не смогла вспомнить ни одной ошибки. «Нет», — наконец ответила она. «Ты уверена?» «Уверена». Алекс знала, что Гаррет доверял ей без оглядки на протяжении многих лет, с тех пор, как нанял ее в качестве следователя. Грань между попытками произвести на него впечатление теми сведениями, которые она добывала для фирмы, и попытками не подвергать его опасности, была тонкой. «Я гарантирую», — сказала Алекс, — «что связь с нами проследить невозможно. Именно поэтому документы пришли по электронной почте от него самого. Связь прослеживается только с самим Зеллом». Она смотрела, как Гаррет кивает и делает глоток пива. «И я ничего не знала о детском порно. Я просто проверяла, что финансовые данные, которые он предоставил фирме, совпадают с его личными файлами». Гаррет снова кивнул. «Хорошо. Ты голодна? Приглашаю тебя на ужин». Алекс принужденно улыбнулась. «Умираю с голоду», — сказала она и пошла в спальню переодеваться. Так было заведено у них с Гарретом. Они не говорили лишнего, просто обменивались информацией, и оба верили, что собеседник говорит правду, заканчивали разговор и шли дальше. Через несколько минут Алекс вышла из спальни и обнаружила Гаррета перед доской. Он сдвинул в сторону ширму и теперь анализировал фотографии, заметки и газетные статьи, приколотые к доске. Алекс прочистила горло. «Готов?» Гаррет не отходил от доски. Он заговорил, стоя к Алекс спиной. «Я думал, ты бросила это дело». «Да, но потом поняла, что не могу, и вернулась к этому». Наконец Гаррет повернулся к ней лицом. «Ты в порядке?» «В порядке». Последовала долгая пауза. «Это тебе вредит, Алекс, все время про это вспоминать. Это нездорово. Разве не об этом тебе говорит психотерапевт?» Гаррет знал о сеансах психотерапии. Она не была предписана судом, но ее настоятельно рекомендовал судья, который присудил Алекс 8 миллионов долларов. Часть компенсации была выделена на терапию, и ей советовали пойти к врачу. «Мы с доктором Моралес не во всем согласны». «Иногда полезно отпустить прошлое», — настаивал Гаррет. «Не все. Нехорошее в нем. Но кое-что». «Ну, плохое — это просто часть меня. Я пыталась отпустить, но это мне не помогает. Мне нужно искать. Не обязательно что-то находить, но хотя бы искать. Это помогает мне чувствовать, что я не забываю о них. А поскольку я не хочу о них забывать, я никогда не перестану искать ответы». Последовала еще одна долгая пауза. «Так мы идем ужинать?» — переспросила Алекс. Гаррет кивнул. «Да. Как насчет пиццы?»